Пора пройти через должность командующего. Обещание, данное Мерецкову, генсек выполнил буквально через неделю. Кирилл Афанасьевич был поставлен на Приволжский военный округ. Перед отъездом в Куйбышев Сталин вновь с ним беседовал, спрашивал, чувствует ли он, что справится с высокой должностью комокруга. Мерецков заверил, приложит все усилия, чтобы оправдать доверие вождя. Но пост командующего для него совершенно новое дело, и он будет нуждаться в поддержке и помощи. «Мы вам окажем и поддержку, и помощь», — сказал генсек. «А еще попросим это сделать и товарища Игнатова». Действительно, звонки из Кремля в штаб округа раздавались потом частенько. Сталин интересовался, как работается на новом месте, какие имеются трудности. Почти ежедневно общался Мерецков с секретарем Куйбышевского обкома партии Игнатовым. Между ними установились ровные деловые отношения. Они сохранились и позднее, когда перед Великой Отечественной войной Кирилл Афанасьевич в ходе инспекционных поездок посещал Орловскую область, где Николай Григорьевич также работал секретарем обкома. Мерецков командовал войсками Приволжского округа всего 3,5 месяца. И говорить о том, что он смог добиться каких-то существенных результатов за такое короткое время, естественно, не приходится. 1939 год был отмечен обострением обстановки в Европе. В январе Мерецков был вызван в наркомат обороны, и ему было объявлено, что он переводится из Куйбышева в Ленинград, командующим войсками Ленинградского военного округа. Нарком Ворошилов пояснил, Политбюро ЦК и лично Сталина беспокоит положение на северо-западной границе в связи с усиливающимся сближением Финляндии с крупными империалистическими державами. Он поставил перед Кириллом Афанасьевичем задачу как можно тщательнее изучить театр военных действий округа в условиях разных времен года, особенно зимы, детально проанализировать состояние войск и их подготовленность на случай военного конфликта. Первое, что сделал по прибытии в Ленинград Мерецков, по его собственному свидетельству, познакомился с оперативными планами, имевшимися в штабе округа, и пришел к выводу, исходя из быстро меняющейся в то время военно-политической ситуации, что они значительно устарели. Прежде всего, это касалось Финляндии. В случае выступления империалистической коалиции против Советского Союза, она наверняка окажется в стане противников, поэтому знать состояние ее армии, экономики, было для командующего войсками ЛВО, да и не только для него, чрезвычайно важно. Соответствующие службы располагали некоторыми данными, в основном политического характера. Однако по весьма важным вопросам достаточной информации не владели. Например, о намерениях Германии, Англии, Франции, США, а также антисоветских планах буржуазных республик Прибалтики, Латвии, Литвы и Эстонии. По приказу Мерецкова штаб округа запросил у Главного разведывательного управления РКК последние данные. Полученная информация опять-таки носила преимущественно экономический и политический характер. Собственно, военных сведений было мало, особенно о финских оборонительных сооружениях на Карельском перешейке, известных под названием «Линия Маннергейма». Работать в ЛВО Кириллу Афанасьевичу было непросто. Регион сложный, незнакомый. Правда, в начале 1920-х годов Мерецков инспектировал здесь местные органы рабоче-крестьянской милиции. Но когда это было? Чуть ли не 20 лет назад. И потом он имел дело с милицией, а не с частями Красной Армии. Теперь все иное. Новые люди в штабе, в войсках округа, в партийном руководстве. Первым секретарем Ленинградского горкома и обкома партии в то время был Жданов. Одновременно он являлся и секретарем ЦК ВКПБ, а с марта 1939 года членом Политбюро, а также членом военного совета Ленинградского военного округа. Жданов играл огромную роль в повседневной жизни всего северо-запада страны. Андрей Александрович Жданов принял Мерецкого доброжелательно и сразу с улыбкой предупредил: помогать будет. Но ввиду того, что очень загружен всевозможными делами экономического и иного характера, к тому же часто находится в Москве, Кириллу Афанасьевичу лучше поддерживать постоянную связь со Штыковым, вторым секретарем Ленинградского обкома, и Кузнецовым, секретарем горкома, особенно при решении проблем, не требующих вмешательства Политбюро. Контакт с этими двумя партийными руководителями у Мерецкого установился с первых же дней знакомства. Энергичные, молодые, Терентию Штыкову 31 год, Алексею Кузнецову 34. Они покорили Кирилла Афанасьевича жизнелюбием, деловой хваткой и дружеским расположением. Кузнецов много помогал новому командующему при разработке общих мероприятий округа и Балтийского флота, в котором он был членом военного совета. Штыков вникал в обустройство войск на территории области и в политическое воспитание личного состава. Мерецков в своих воспоминаниях говорит, что Терентий Фомич стал его боевым товарищем на долгие годы. Штыкову пришлось с небольшими перерывами служить позднее в качестве члена военного совета 7-й армии, а затем трех фронтов в годы Великой Отечественной войны, возглавляемых Мерецковым. Его настоящая боевая деятельность начнется с финской кампании. Изучением округа Кирилл Афанасьевич занялся с февраля 1939 года. Первый выезд на Карельский перешеек. Машину сразу обступили глубокие снега, извивавшаяся между холмами дорога довольно скоро вывела к государственной границе. Мерецков, разумеется, знал, что границы находятся всего в 32 километрах от Ленинграда. Но одно дело знать, и совсем другое — лично убедиться, что дальнобойная артиллерия закордонного соседа может прямо со своей территории обстреливать улицы города. После каждой поездки по Ладожско-Онежскому перешейку Кирилл Афанасьевич убеждался: для ведения военных действий местность здесь трудная. Сплошь густые леса, лежащие под снегом незамерзающие озера и болота, крутые холмы. Готовить территорию и войска здесь нужно, по-видимому, особым образом. Надо прокладывать дороги. Раз. Обеспечить устойчивость надежной связи. Два. Проводить учения в лесисто-болотистом районе во все времена года. Три. Организовывать специальные лыжные соревнования, предусмотреть повышенный расход боеприпасов, незамерзающую смазку для оружия, теплое обмундирование для зимы. 4, 5, 6, 7. Эти мысли выстраивались в его голове одна за другой, и он торопился поскорее лично проверить состояние соединений, чтобы своевременно реализовать намечаемое. К сожалению, войсковые силы округа были слабы. Вот заключение Мерецкого. На Кемском направлении горно-стрелковая дивизия неполного состава, не хватает полка. На Кандалакшском направлении горно-стрелковый полк всего с одной батареей. Стрелковая дивизия под командованием Щербакова в целом неплохо подготовлена, но недостаточно обеспечена современным оружием. Бойцы 2-й дивизии, находившиеся южнее Щербаковской, не умеют ходить на лыжах. Обо всем этом Мерецков послал донесение наркому обороны. Период 37-40 годов Кирилл Афанасьевич Мерецков позже назовет особым этапом в своей службе. Во-первых, он никогда раньше не занимал таких ответственных высоких постов, как те, что ему были доверены после приезда из Испании. Работа в генеральном штабе и командование двумя военными округами. И, во-вторых, он оказался на острие решения важнейшей задачи по укреплению советской северо-западной границы.